Глава 79. Джон. Железный Эммет Долговязый, сильный и выносливый молодой разведчик, был первым фехтовальщиком Восточного дозора. После поединков с ним Джон всегда уходил избитый и просыпался весь в синяках, но именно это ему и требовалось. Если все время сражаться с такими, как Атлас, Конь или даже Грен, ничему научиться нельзя. Обычно Джон, как ему хотелось думать, неплохо отвечал Эммету, но только не сегодня. Ночью, проворочившись около часа, он отказался от всякой попытки уснуть, поднялся на стену и пробыл там до рассвета, размышляя над предложением Станиса Баратиона. Теперь недосыпание сказывалось, и Эммет беспощадно гонял его по двору, молотя при этом мечом, а время от времени еще и щитом добавляя. Обе руки у Джона совсем онемели, и учебный меч казался тяжелее с каждым мгновением. Он уже собирался сдаться, когда Эммет сделал низкий финт и нанес поверх щита удар, угодивший Джону в висок. Джон зашатался, голова и шлем у него гудели, и перед глазами все плыло. Время повернуло вспять, и он снова оказался в Винтерфелле, одетый в стеганую кожаную безрукавку вместо кольчуги и панциря. Меч его стал деревянным, а противник из железного Эммета преобразился в роба. Они каждое утро упражнялись вместе с тех пор, как научились ходить. Сноу и Старк рубились во всех дворах Винтерфелла с криком и смехом, а порой и со слезами, если никто не видел. Сражаясь, они из мальчиков делались рыцарями или прославленными героями. «Я принц Эймон, драконий рыцарь!» — выкрикивал бывало Джон, и роб откликался. «А я Флориан, дурак!» Если же роб объявлял себя молодым драконом, Джон отвечал. «А я сир Райм Редвин!» В то утро Джон крикнул первым. «Я лорд Винтерфелла!» Он так уже 100 раз говорил, но на этот раз роб ответил. «Не можешь ты быть лордом Винтерфелла. Ты бастард. Моя леди-мать говорит, что ты никогда не будешь лордом». Джон думал, что давно забыл об этом. Во рту у него стоял вкус крови от полученного удара. Потом Халдор с конем еле оттащили его от железного Эммета, повиснув каждый на одной руке. Разведчик сидел на земле ошеломленный, с изрубленным щитом и съехавшим на бок забралом, а меч валялся в 6 ярдах от него. «Хватит, Джон!» — кричал Халдор. «Он уже лежит! Ты его обезоружил! Хватит!» «Нет, не хватит! Никогда не хватит!» Джон бросил на земь свой меч и сказал. «Извини, Эммет, ты не ранен?» Эммет снял свой помятый шлем. «У тебя, видно, язык не поворачивается сказать «сдаюсь», лорд Сноу». Но сказал он это не со зла. Эммет был парень незлобливый и любил песню мечей. «Помоги мне, воин», — простонал он. «Теперь я знаю, каково пришлось Куорону Полурукому». Это было уж слишком. Джон вырвался от друзей и один ушел в оружейную. В голове до сих пор звенело от удара Эммета. Сев на скамью, он зарылся лицом в ладони. Почему он так зол? Нет, это глупый вопрос. Он может теперь стать лордом Винтерфелла, наследником своего отца. Но сейчас он видел перед собой не лорда Эддарда, а леди Кейтлин. Своими темно-голубыми глазами и плотно сжатым ртом она немного походила на Станиса. Чугун, твердый, но хрупкий. Она посмотрела на него так же, как бывало в Винтерфелле, когда он побеждал роба на мечах, в арифметике или еще в чем-нибудь. «Кто ты?» — всегда говорил этот взгляд. «Тебе здесь не место. Зачем ты здесь?» Его друзья оставались во дворе, но Джон не чувствовал в себе сил выйти к ним. Он покинул оружейную через заднюю дверь и спустился по крутой лестнице в червоточины. Подземные ходы, соединявшие между собой все строения. Дойдя одним из коридоров до бани, он погрузился в холодную воду, чтобы смыть с себя пот, а потом залез в горячую ванну. От тепла боль в мышцах унялась, и ему вспомнились горячие пруды Винтерфелла, бурлящие в Богороще. Теон сжег и порушил замок, но он все восстановит. Отец, конечно, хотел бы этого, и Роб тоже. Их огорчило бы, если бы замок остался в руинах. «Не можешь ты быть лордом Винтерфелла, ты бастард!» Снова услышал он голос Роба, и каменные короли заворчали гранитным языком. «Тебе здесь не место, не место!» Джон закрыл глаза и увидел сердце древа с бледными ветвями, красными листьями и мрачным ликом на стволе. «Чар древа — сердце Винтерфелла!» Лорд Эддард всегда говорил так, но Джон, чтобы спасти замок, должен вырвать это сердце с древними его камнями и скормить голодному огненному богу красной женщины. Нет у него такого права. Винтерфелл принадлежит старым богам. Эхо голосов под сводчатым потолком вернуло его в черный замок. «Ну, не знаю», — с явным сомнением говорил кто-то. «Если бы я еще знал этого человека получше. Лорд Станис не очень-то хорошо о нем отзывается». «Когда это Станис Баратион говорил о ком-то хорошо?» Кремниевый голос сира Алисара Джон сразу узнал. «Если мы позволим Станису выбрать нам лорда-командующего, мы станем его знаменосцами во всем, кроме имени. Тайвин Ланнистер нам этого не забудет. А вы сами знаете, что в конце концов верх одержит он. Он уже побил Станиса однажды на Черноводной. Лорд Тайвин поддерживает Слинта», — боязливо вставил Боуэн Марш. «Я могу показать вам его письмо, Отел. Наш верный друг и слуга, вот как он его называет». Джон сел в ванне, и трое мужчин замерли, услышав плеск. «Милорды», — с холодной вежливостью сказал он. «Ты что здесь делаешь, бастард?» — спросил Торне. «Моюсь. Но я не хочу мешать вашему заговору, и потому ухожу». Он вылез из воды, вытерся, оделся и вышел. Не представляя, куда деваться теперь, он прошел мимо сгоревшей башни лорда командующего, где когда-то спас старого медведя от мертвеца, мимо места, где с печальной улыбкой на лице умерла Игрид, мимо королевской башни, где они с Атласом и глухим диком Фоллардом ждали Магнора с его теннами, мимо остатков большой деревянной лестницы. Внутренние ворота были открыты, и он вошел в туннель под стеной. Толща льда над головой давила его. Он миновал место, где сразились и вместе погибли Донал Ноя и Мэг Могучий, и через новые внешние ворота снова вышел на бледный, холодный солнечный свет. Лишь тогда он разрешил себе остановиться, перевести дух и подумать. Отел Ярвик — человек не слишком твердых убеждений, не считая того, что касается дерева, камня и звездки. Старый медведь это знал. Торне с Маршем наверняка заморочат ему голову. Он поддержит лорда Яноса, и лорд Янос станет лордом-командующим. Что тогда останется Джону, кроме Винтерфелла? Ветер, налетая на стену, трепал его плащ. Ото льда шел холод, как жар идет от огня. Джон опустил капюшон на лоб и пошел дальше. Солнце уже клонилось к закату. В 100 ярдах виднелось место, где король Станис содержал своих пленников одичалых, окруженное рвами, острыми кольями и высоким деревянным забором. Слева помещались 3 большие ямы, где победители сожгли всех погибших под стеной вольных людей, от волосатых великанов до маленьких рогоногих. Ничейная полоса осталась той же выжженной пустыней, покрытой застывшей смолой. Но люди Манса оставили на ней свои следы. Порванную шкуру, бывшую частью палатки, великанскую палицу, колесо от повозки, сломанное копье, кучу мамонтового навоза. На опушке зачарованного леса, где прежде стояли шатры, Джон нашел дубовый пень и сел на него. Игрид хотела, чтобы он стал одичалым. Станис хочет, чтобы он стал лордом Винтерфелла. Чего же хочет он сам? Солнце садилось за стену там, где она проходила под западными холмами. Джон смотрел, как ледяная громада окрашивается в красные и розовые тона заката. что он предпочтет: быть повешенным лордом Яносом как предатель или отречься от своих обетов, жениться на Вэль и стать лордом Винтерфелла? Когда думаешь об этом такими словами, выбор кажется очень простым. А будь Игрид жива, он был бы еще проще. Вель ему чужая. Она, конечно, красавица, и ее сестра была королевой Манса, но все-таки ему придется ее украсть, чтобы она его полюбила. У них могут родиться дети. Придет день, когда он возьмет на руки своего родного сына. Сын — это то, о чем Джон Сноу даже мечтать не смел, с тех пор, как решил провести свою жизнь на стене. Он мог бы назвать его Робом. Вель, конечно, захочет оставить у себя сына своей сестры, и он вырастет в Винтерфелле, как и мальчик Лили. Сэму не придется лгать отцу. Лили они тоже найдут место, и Сэм сможет приезжать к ним каждый год. Сыновья Манса и Крастера будут братьями, как когда-то Джон и Роб. Джон сознавал, что хочет этого, он еще ничего на свете так не хотел. Ему всегда этого хотелось, признавался он себе виновато. Да простят его за это боги. В нем проснулся голод, острый, как драконово стекло. Он нуждался в еде, в мясе, в красном олене, пахнущем страхом, или в большом лосе, гордом и неуступчивом. Ему требовалось убить и наполнить живот парным мясом и горячей темной кровью. У него текла слюна при одной мысли об этом. Джон не сразу понял, что с ним творится, а поняв, тут же вскочил на ноги. «Призрак!» Он повернулся к лесу, волк тихо вышел к нему из зеленого сумрака, дыша теплым белым паром. «Призрак!» Волк пустился бегом. Он похудел, но и подрос тоже. Он бежал почти бесшумно, только палая листва тихо шуршала под его лапами. Волк прыгнул на Джона, и они покатились по бурой траве и длинным теням под зажигающимися звездами. «Где же ты пропадал, волчара?» — спрашивал Джон, пока призрак теребил его за руку. «Я уж думал, ты умер, как Роб, Игрид и все остальные. Я совсем тебя не чувствовал. С тех пор, как перелез через стену, даже во сне». Лютоволк, не отвечая, лизал лицо Джона, похожим на мокрую терку, языком. И глаза его, отражая последний свет дня, сияли, как большие красные солнца. Красные глаза, но не такие, как у Мелисандры. Глаза чар-древа. Красные глаза, красная пасть, белый мех. Кровь и кость, совсем как у сердца древа. Этот зверь тоже принадлежит старым богам. Единственный белый из всех лютоволков. Шестерых волчат нашли они с Робом в снегу позднего лета. Пятерых серых, черных и бурых для Старков и одного белого, как снег, для Сноу. Джон получил свой ответ. Люди королевы под стеной разводят свой костер. Вот и Мелисандра вышла из ворот вместе с королем. Возглавить молитву, которая, как она верит, отгонит тьму. «Пошли, призрак», — сказал Джон. «Ты голоден, я знаю, я это чувствую». Они вместе припустили к воротам, далеко обойдя костер, уже вонзивший свои когти в черное брюхо ночи. Люди короля, наводняющие дворы черного замка при виде Джона с волком, останавливались и пялили на них глаза. Джон сообразил, что они ни разу не видели лютоволка. Призрак вдвое больше обыкновенных волков, которые водятся в их зеленых южных лесах. На пути к оружейной Джон, случайно подняв глаза, увидел в окне башни Вель. «Прости», — подумал он, — «я не тот человек, который выкрадет тебя отсюда». На учебном дворе ему встретилось около дюжины людей короля с факелами и длинными копьями. Их сержант при виде призрака нахмурился, а двое солдат наставили копья. Но командовавший ими рыцарь сказал: «Отойдите и пропустите их. Ты опаздываешь на ужин», — заметил он Джону. «Тогда дайте нам пройти, сир», — ответил Джон, и рыцарь посторонился. Еще на лестнице Джон услышал шум. Братья громко говорили, перебранивались и стучали по столам. Его появление почти никто не заметил. Скамейки были заполнены до отказа, но еще больше народу стояло. Никто не ужинал. Да еды и не было на столах. Что здесь происходит? Янос Слинт орал что-то об измене. Железный Эммет влез на стол с обнаженным мечом в руке. Трехпалый Хоп ругался с разведчиком из Сумеречной башни. Какой-то брат из Восточного дозора дубасил кулаком по столу, требуя тишины, чем только усугублял стоящий в трапезной гвалт. Пип первым заметил Джона. Он ухмыльнулся при виде призрака, сунул два пальца в рот и свистнул так, как только скоморох способен свистеть. Пронзительный звук прорезал гомон как мечом. Многие братья теперь тоже увидели Джона и смолкли. Тишина распространилась по залу. Слышно было только, как стучат по каменному полу сапоги Джона и трещат поленья в очаге. Молчание нарушил сир Алисер Торне. «Предатель почтил нас, наконец, своим присутствием!» Лорд Янос побагровел и весь трясся. «Зверь!» — выдохнул он. «Глядите, вот зверь, который растерзал полурукого! Среди нас оборотень! Братья, оборотень! Подобное чудовище не может быть нашим главой! Его нельзя оставлять в живых!» Призрак оскалил зубы, а Джон, опустив руку ему на голову, спросил. «Милорд, не скажете ли вы, что тут происходит?» Вместо Слинта с другого конца зала ответил мейстер Эймон. «Тебя, Джон, предлагают на место лорда командующего». Это было так нелепо, что Джон не сдержал улыбки. «Кто предлагает?» Он поискал взглядом своих друзей. Не иначе, как это очередная шуточка Пипа. Но Пип пожал плечами, а Грен потряс головой. Зато скорбный Эд Толлет встал и сказал. «Я! Нехорошо, конечно, делать другу такую гадость, но лучше уж ты, чем я». «Это неслыханно!» — снова завопил лорд Янос. «Этого парня следует повесить, да!» «Повесить за измену и колдовство вместе с его дружком Мансом-разбойником!» «Лорд-командующий! Нет, это уж слишком! Я этого не потерплю!» «Не потерпишь, значит?» — поднялся Коттерпайк. «Я знаю, ты приучил своих золотых плащей лизать тебе задницу. Но теперь на тебе черный плащ». «Любой брат может предложить нам на обсуждение любого другого брата, если тот принес присягу», — вставил сир Деннис Маллистер. «Толлет в своем праве, милорд». 10 человек заговорили разом, стараясь перекричать друг друга. И в зале снова поднялся шум. Теперь на стол вскочил сир Алисер Торне и воздел руки, призывая к тишине. «Братья!» — вскричал он. «Этак мы ни к чему не придем. Давайте голосовать. Король, занявший королевскую башню, поставил стражу у всех дверей, с тем, чтобы мы не могли ни поесть, ни разойтись, пока не сделаем своего выбора. Пусть так. Мы будем выбирать всю ночь, пока не получим своего лорда. Но я думаю, что прежде наш первый строитель хотел бы нам кое-что сказать». Отел Ярвик, поднявшись медленно и хмуро, потер свою длинную челюсть и сказал: «Я снимаю свое имя. Вы могли бы уже 10 раз выбрать меня, если хотели, однако не выбрали. Во всяком случае, подали за меня недостаточно голосов. Я собирался сказать голосовавшим за меня братьям, что им следует выбрать лорда Яноса». Сир Алисер кивнул. «Лорд Слинт лучший из всех возможных». «Я еще не закончил, Алисер», прервал его Ярвик. «Мы все знаем, что лорд Слинт командовал стражей Королевской гавани, и что он лорд Харренхолла». «Да он этого Харренхолла в глаза не видел», — выкрикнул Коттерпайк. «Это так», — согласился Ярвик. «Теперь я и сам не пойму, почему Слинт казался мне таким хорошим выбором. Сделав командующим его, мы крепко досадили бы королю Станнису, но нам-то какой от этого прок? Сноу, пожалуй, лучше. Он дольше пробыл на стене, он племянник Бена Старка и служил в оруженосцах у старого медведя». Ярвик пожал плечами. «Впрочем, выбирайте, кого хотите, лишь бы не меня», — закончил он и сел. Янос Слинт побагровел еще сильнее, зато сир Алисер побледнел. брат из Восточного дозора снова замолотил по столу. На этот раз он требовал котла. «Котел!» — подхватили его друзья. «Котел! Котел! Котел!» Котел большой черный с двумя ручками и тяжелой крышкой стоял в углу очага. По слову мейстера и Емона, Сэм с Клидосом подтащили его к столу. Братья уже строились в очередь к бочонкам с марками. Клидос снял крышку, чуть не уронив ее себе на ноги, и из котла вдруг выпорхнул большой ворон. Он захлопал крыльями, ища то ли стропила, то ли окно, но в этом подвале не было ни окон, ни стропил. С громким криком он стал кружить по залу. «Я знаю эту птицу!» — воскликнул Сэмюэл Тарли. «Это ворон лорда Мормонта!» Ворон старый, грязный и взъерошенный, уселся на стол рядом с Джоном. «Снау!» — каркнул он. «Снау! Снау!» Дошел до конца стола и взлетел Джону на плечо. Янас Слинт тяжело плюхнулся на сиденье. Сэр Алистер насмешливо расхохотался. «Сэр Хрюшка принимает нас всех за дураков, братья. Он сам научил птицу этому фокусу. У него все вороны талдычат Сноу. Взойдите на вышку и убедитесь сами. А птица Мормонта знает много слов, не только это». Ворон склонил голову на бок, глядя на Джона, и с надеждой произнес. «Зерно!» Не дождавшись ни зерна, ни ответа, он заговорил снова. «Котел! Котел! Котел!» Вслед за этим хлынули наконечники для стрел. Целый поток, затопивший последние немногочисленные камешки, ракушки и медные монетки. Подсчет марок кончился, и братья окружили Джона. Одни хлопали его по спине, другие преклоняли перед ним колено, как перед всамделишным лордом. Атлас, Оуэн, Олух, Халдер, Жаба, Пустой Сапог, Великан, Мали, Ульмер из Королевского леса, милашка Донал Хилл и еще полсотни человек толкались, пробираясь к нему. Дайвин, клацнув деревянными зубами, сказал: «Боги, наш лорд-командующий еще из пеленок не вышел». «Надеюсь, это не помешает мне отдубасить вас на следующем поединке, милорд», — вернул железный Эммет. Трехпалый Хоп желал знать, будет ли Джон по-прежнему есть вместе с остальными или прикажет подавать еду к себе в горницу. Даже Боуэн Марш заявил, что с радостью будет и далее исполнять должность лорда Стюарда, если лорд Сноу того пожелает. «Если оплошаете, лорд Сноу», — сказал Коттер Пайк, «я вырву у вас печенку и съем ее сырую, с луком». «Молодой Сэмвелл попросил меня о недюжинной жертве», — признался старый рыцарь Деннис Малистер. «Когда выбрали лорда Кворгила, я сказал себе: ничего, он был на стене дольше, чем ты, твое время еще придет. Когда настал черед лорда Мормонта, я подумал: он силен и свиреп, но стар, не все еще потеряно. Но вы совсем еще юноша, лорд Сноу, и я должен вернуться в Сумеречную башню, зная, что мое время никогда уже не придет. Не дайте мне умереть, сожалея об этом», — устало улыбнулся он. «Ваш дядя, ваш лорд-отец и ваш дед были великими людьми. От вас я жду не меньшего». «Точно», — сказал Коттер Пайк. «Для начала можете сказать королевским людям, что дело сделано, и мы хотим ужинать». «Ужин!» — крикнул ворон. «Ужин! Ужин!» Люди короля сняли стражу, и трехпалый Хоп с полудюжиной помощников отправился на кухню за едой. Джону есть не хотелось. Он вышел и побрел по замку, спрашивая себя, не грезит ли он. Ворон сидел у него на плече. Призрак бежал по пятам. Пип, Грен и Сэм шли за ним. Но Джон не слышал ни слова из их разговора, пока Грен не сказал: «Это все Сэм устроил». «Точно, Сэм!» Пип потянул из винного меха, который захватил с собой, и запел: «Сэм, Сэм, Сэм волшебник, Сэм кудесник, это сделал он. Только когда ты успел спрятать ворона в котле, и откуда ты мог знать, что он полетит к Джону? С тем же успехом он мог сесть на башку Янасу Слинту и испортить все дело». «Я тут ни при чем», — заверил Сэм. Когда он вылетел из котла, я чуть штаны не намочил. Джон засмеялся, удивляясь, что еще помнит, как это делается. «Вы все дураки безмозглые, известно вам это». «Это мы-то дураки», — возразил Пип. «Не нас ведь выбрали 998-м лордом-командующим. Хлебника лучше венца, лорд Джон, а оно тебе не повредит». Джон взял у него мех и глотнул, но только раз. За стену отныне отвечал он. Ночь была темна, и ему предстояла встреча с королем.